Глава 9. Начальник округа. Крейсерок обогнал германца на 6 часов. Он вошел в бухту лососей поутру. Налимов хотел доставить пассажира на берег своими силами, но Алексей пожалел людей. На этот раз долго ждать не пришлось. Катер прибыл быстро. Надворный советник простился с моряками. За это время он всех узнал по именам. На берегу его уже ожидали подчиненные. Встречать начальника на пристани собралась вся корсаковская головка. Мало ли, что он временный, а вдруг? Ялоза руководил процессом. Помимо уже знакомых лиц явились врач военной команды Зборомирский, заведующий окружным лазаретом Сурминский и священник отец Александр Винокуров. Поздоровавшись с кадром, Лыков произнес речь ни о чем и поспешил на службу. Тут же выяснились атрибуты его высокого статуса. Выезд начальника округа был шикарной параконной коляской, отделанной синей кожей. Верзила-кучер в новой чуйке глядел соколом. Два забайкальских казака, столь редкие на Сахалине, составляли личный конвой. Ялоза с папкой неотложных бумаг на подпись изображал из себя правителя канцелярии. «Фу ты, ну ты! До каких верхов ты добрался, Леха?» — посмеялся про себя Лыков, усаживаясь в коляску. Но более всего возгордился Ванька Пан. Он вытребовал помощников для доставки багажа и начал на них покрикивать. Всполошились гуси, отправляясь в последний путь. Шум, гвалт, пыль. Начальник приехал. Казенная квартира располагалась в доме на горе, между тюрьмой и храмом. Добротное здание на 5 комнат, позади целое хозяйство. Конюшня, баня, прачечная, дровник, летняя кухня, флигелек для прислуги. Явилась знакомиться и сама прислуга. Первым вошел повар, упитанный мужчина в белом колпаке, и попросил заказать обед. Алексей поинтересовался: «А что сам можешь предложить?» Дядька сделал почтительное лицо и сообщил тонким, как у скопца, голосом: «Смею рекомендовать пулярку, форшмак и лосось-грилье под майонезом, а на сладкое пирог с японской хурмой». «Годится. Ты пока несколько дней покажи себя, а там решим». Повар поклонился и задом вышел из комнаты. Фома Каликстович пояснил: «Все стервец может, когда трезвый. Ипполит Иванович, господин Белый, самого Кононовича принимал, так его превосходительство остались очень довольны». «За что прислан?» «Убил по пьяному делу». «Часто запивает?» «Случается, но старательный. Боится шельма место потерять, потому как в Корсаковске еще два повара имеются. Больше суток не пьет. Или прикажете заменить?» «Нет, пусть пока остается. Посмотрим, кто следующий». «Следующая у нас горничная, зовут Нюня». Ялоза закатил глаза и причмокнул самым пошлым образом: «Баба Рафинат, 24 года. Грудью двери вышибает. До ее молочного хозяйства руки так и тянутся». Лыков скривился. «Зачем мне горничная?» Титулярный советник сально ухмыльнулся. «Как зачем? Для здоровья. Доктора рекомендуют. Хи-хи. Вы вот что, Фома Каликстович, Нюню свою уберите с глаз моих долой». «Что, даже смотреть не будете?» «Зря, ей-богу, зря. Как увидите, сразу и согласитесь». «Повторяю, девку убрать». «Дозвольте взять ее пока к себе», — вкрадчиво попросил титулярный советник. «Да, пожалуйста», — великодушно разрешил Лыков. «Но почему пока?» «Ипполит Иванович вернется, отберет. Ну, хоть попользоваться». «Валяйте. Дальше кто?» «Дальше личный камердинер. Зовут Эльпидифор Ожогин. Трезвого поведения, воровстве не замечен. Прикажете позвать? Я уже привез с собой человека. Ивана Збайкова. Видели его на пристани? Так точно-с. Вот он и будет моим личным камердинером. А Жогина прикажете обратно в тюрьму? Лыков задумался. Лишить человека, которого ни разу прежде не видел, хорошей жизни? Нет. Пусть будет у Збайкова в помощниках. Казна от этого не разорится? Никак нет-с. Тут даже поручики держат по 3 прислуги. Быть посему. Следующий кто? 2 лакея, первый и второй. Бывают гости с одному трудновато. Да уж не уголь рубить, действительно трудновато. Пусть войдут. Лыкову надо было освободить место для буфаленка. Поэтому он отставил 2-го лакея за неблагообразную наружность. Всех остальных, кучера, дворника, кухонного мужика и конюхов, утвердил. Совещание закончил приглашением позавтракать. Елоза был очень доволен. Однако, когда к столу позвали еще и фельдмана, он попытался отговорить начальника от этого жеста. «Воля ваша, Алексей Николаевич, но молот Покостепка для такой чести. У нас, знаете ли, принято, что сахалинские князья столуются друг с дружкой, а более ни с кем». «Сахалинские князья?» «Так точно-с. Этим титулом называют только 2 человек в округе. Самого начальника округа и смотрителя тюрьмы. Все другие им не равнясь. И господин Белый, коего вы изволите временно замещать, придерживался такого обычая. Я сам разберусь, с кем мне обедать». Елоза обиделся. Ну и черт с ним. Алексей уже решил, что будет вести себя как первое лицо. Кому не нравится, пусть терпит до осени. А подлаживаться под тот сброд, что называется сахалинской администрацией. Позавтракали втроем. Фельдман, довольный оказанной ему честью, держался скромно. А ведь должность у него не рядовая. На Сахалине нет ни своего отделения окружного суда, ни прокурорского надзора. Расследование преступлений и вынесение наказаний по ним поручено не судебным органам, а административным. Поэтому секретарь полицейского управления даже ведет следствие и готовит по нему проект приговора. Наказание средней тяжести выносится на месте. Хабаровский окружной суд рассматривает только тяжкие преступления. В этих условиях чиновник имеет много соблазнов. Легко и зазнаться, получив такую власть. Пока фельдман Алексею нравился. Он решил приблизить молодого человека и посмотреть на него внимательнее в деле. Елоза же вызывал антипатию. Хотя он и правая рука, первый помощник. Как нарочно титулярный советник обрушился на доктора Погануцы, который вчера освободил от телесного наказания какого-то кавказца. «Опять гуманности развел! Прошу вас взять этого итальяшку на заметку. Всю каторгу нам развинтит, они и бояться перестанут». В устах Фомы Каликстовича слово «гуманности» звучало как матерная брань. После завтрака Лыков долго подписывал накопившиеся бумаги. Большая часть их касалась перевода каторжных из разряда в разряд. 5 человек он произвел из испытуемых в исправляющиеся без раздумий. Люди снимут кандалы уже хорошо. 2 поселенцев смотрители требовали посадить в карцер. Исполнение этих рапортов Алексей отложил, так же, как и 50 ходатайств о телесных наказаниях. Елоза он объяснил. «Хочу перенять систему Бутакова. Он у себя в Тымовском округе знает каждого человека и решает не по бумагам, а по характеру. С завтрашнего дня я начинаю прием просителей. Наказание, налагаемое моей властью, временно приостанавливаю, пока не войду в курс дела». Титулярный советник скис. Он вежливо поинтересовался, почему наказывать за глазно нельзя, а миловать можно. У него на виду Лыков демонстративно завизировал прошение крестьянина и ссыльных о переезде на материк. И лишь потом ответил. Если наши тюремные администраторы лично ходатайствуют о милости, то как им откажешь? Но вот тут они же просят дать мерзавцу 100 розок. Буду разбираться. Но почему? Если вы сами этого не понимаете, то затрудняюсь объяснить. И учтите, господин титулярный советник, я зверств ненужных не люблю. В случае чего нам трудно будет служить вместе. Понятно? Расстались они холодно. Ялоза уехал на разгрузку парохода. Когда новые корсаковцы были приняты и посчитаны, на пристани появился Лыков. Он пошел вдоль шеренги, говоря семенящему сбоку Фоме Каликстовичу. «Нужен второй лакей, но благообразный. У вас глаз на этих мошенников наметанный. Давайте, помогайте. Может, вон того, кудрявого?» Наконец Алексей увидел Буфаленка. Тот стоял в арестантском халате с наполовину обритой головой. У сыщика сжалось сердце. Дойдя до парня, он ткнул в него пальцем. «Как зовут?» «Фридрих Гезе, ваше высокоблагородие». «Немец?» «Так точно». Лыков обернулся к своему помощнику. «Немцы, нация аккуратная. И на лицо годится. Как находите, Фома Каликстович?» Ялоза придирчиво оглядел арестанта и спросил. «За что прислан?» «За подозрение в сбытии фальшивых банкнот, ваше благородие». «Подозрение?» «Раз суд решил, значит, сбыт, а не подозрение». Лыков задумчиво почесал нос. «Ошибка молодости бывает, но не убийца, не изнасилователь, так?» Титулярный советник, поняв, к чему склоняется начальство, подобострастно поддакнул. «Так, думаю, Алексей Николаевич, немец подходит. А не справится, заменим. Вон их сколько». «Ну, Фома Каликстович, полагаюсь на вашу опытность. А ты, Гезе, отходи в сторону. Будешь при мне за второго лакея, с испытательным сроком. Чуть что не так, разжалуй в древотаске». Шеренга вполголоса зашумела. Вот подфартило колбаснику. В барак прийти не успел, а уже попал на вакансию. Так на тюремном языке назывались все теплые должности, освобождающие от тяжелых каторжных работ. Вакансия – мечта любого арестанта, особенно кандального. Поэтому вперед сразу же выскочил мужичонка с растрепанной бородой. «Дозвольте спросить, ваше высокоблагородие, а не надо ли для вашей милости воды носить или там дров колоть?» «Таких дармоедов без тебя хватает!» — рявкнул Ялоза. «А ну, встать в строй, моторыга! Осторожное мясо!» И ударил мужика кулаком по лицу. Лыков даже растерялся. Как быть? Ему очень хотелось вернуть удар своему помощнику, но делать этого было нельзя. Сыщик молча пошел дальше. «Нужно взять прислугу еще одного человека». Только что на глазах у всех надворный советник из толпы выбрал Фридриха Гезе. Почему именно его? Могут заподозрить. Парня требовалось кем-то разбавить. Вот хоть бы этим, с добродушным взглядом и большим недочетом в зубах. «Кто таков?» «Зод Денишкин, банщик». «Банщик? Так точно, ваше высокоблагородие. В Москве в торговых банях исправникова служил. И парить умеешь. И парить, и мозолю срезать, и косточки размять». «А что, Фома Каликстович, есть ли у нас банщик?» — обернулся Лыков к Ялоза. «Есть один, но он сейчас в карцере. Да и то сказать, малоспособный. Возьмем этого?» «Как ваше высокоблагородие распорядится?» «Ах, берем! Выходи из строя, борода!» «Ублаготворил!» Снова все зашумели. Снова кто-то пробовал привлечь внимание щедрого начальства. «А я воду искать умею! А я лошадиные заговоры знаю!» Но начальство больше никого не выбрало. Колонна пошла в тюрьму, а двое счастливцев в дом из 5 комнат на другом конце площади.